как эукариотам удалось выбраться из энергетической ямы. Почему аналогичные проблемы с увеличением размеров не возникли у эукариот и не помешали им достигнуть сложности? Все дело в том, что они приобрели митохондрии. Эукариотическая клетка представляет собой генетическую химеру, возникшую, судя по всему, в результате поглощения бактериального эндосимбионта архейной клеткой хозяином. Как я говорил, этот сценарий согласуется с данными филогенетики, но этих данных недостаточно, чтобы строго его подтвердить. Тем не менее, действующие на бактерии жесткие энергетические ограничения близки к тому, чтобы быть доказательствами химерного происхождения сложной жизни. Я покажу, что лишь эндосимбиоз прокариот мог вытащить бактерии и археи из энергетической ямы, и что такой эндосимбиоз — одно из редчайших событий в эволюции. Бактерии — это автономные самовоспроизводящиеся системы, чего нельзя сказать об их геномах. Проблема, с которой сталкиваются гигантские бактерии, состоит в том, что они для поддержания своих размеров вынуждены содержать в клетке несколько тысяч полных копий своего генома. Геном копируется с почти абсолютной точностью, но после копирования не играет почти никакой самостоятельной роли. С геномом работает множество белков, обеспечивающих транскрипцию и трансляцию закодированных в нем генов. Клетка делится за счет работы тех же белков, а сам по себе геном инертен, не способен к самостоятельной репликации, как не способен к ней жесткий диск вашего компьютера. В чем разница между клеткой и ее геномом? Все геномы внутри клетки представляют собой почти идентичные копии, и поскольку они не способны к самовоспроизведению, естественный отбор не влияет на различия между ними. Все различия между геномами внутри одной клетки по мере смены поколений будут сглаживаться до уровня шума. Теперь рассмотрим не геномы, а отдельные бактериальные клетки, конкурирующие друг с другом. Если одна линия клеток приобретет способность делиться вдвое быстрее, чем все остальные клетки, то из-за экспоненциального характера роста такие клетки через несколько поколений будут преобладать в популяции. Конечно, приобретение такого гигантского преимущества в скорости роста маловероятно, но из-за того, что скорость роста бактерий очень велика, через много поколений даже незначительные ее изменения оказывают заметный эффект на состав популяции. Для бактерий, у которых за день сменяется 70 поколений, начало дня такое же далекое прошлое, как для людей начало нашей эры. Скорость роста можно немного увеличить, уменьшая размер генома. Например, можно избавиться от гена, необходимость в котором отпала. Не имеет значения, может ли понадобиться этот ген в будущем. Клетки, потерявшие бесполезный ген, делятся быстрее и через несколько дней начинают вытеснять из популяции клетки, которые его сохранили. Теперь представим, что условия изменились, и прежде бесполезный ген стал жизненно необходим. Потерявшие его клетки уже не смогут расти, если только в ходе горизонтального переноса не приобретут его заново. Бесконечный процесс потери и приобретения генов чрезвычайно широко распространен в бактериальных популяциях. В итоге размер генома стабилизируется до минимально возможного, поскольку у отдельных клеток есть доступ к огромному метагеному, общей совокупности генов во всех доступных популяциях. У клетки кишечной палочки около 4000 генов, а ее метагеном содержит около 18 тысяч генов. Конечно, использование метагенома рискованно. Вместо нужного гена можно приобрести мутантный ген или даже генетического паразита. Но в итоге стратегия окупается, поскольку плохо приспособленные клетки выходят из игры под давлением естественного отбора, а клетки-победители пожинают лавры. Теперь представим популяцию бактериальных эндосимбионтов. Она подчиняется тем же базовым закономерностям. Ведь это просто популяция бактерий, только небольшая и населяющая ограниченное пространство. Бактерии, потерявшие ненужные гены, размножаются быстрее и будут преобладать в популяции, как и раньше. Главное отличие в стабильности среды. Ведь клеточная цитоплазма — среда с очень стабильными условиями, в отличие от постоянно меняющейся внешней среды. Туда трудно попасть, там нелегко выжить, но если это удалось, постоянный поток питательных веществ гарантирован. Вместо характерного для свободно живущих бактерий бесконечного круговорота генетических утрат и приобретений, в такой популяции гены утрачиваются окончательно, что ведет к непрерывной оптимизации генома. От генов, потребность в которых исчезла, можно избавиться навсегда, тем самым сократив размеры генома. Эндосимбиоз редок среди прокариот, которые не способны заглатывать другие клетки путем фагоцитоза. Но некоторые примеры эндосимбиоза у бактерий все же известны. А значит, фагоцитоз для этого не является необходимостью. Некоторые грибы также имеют эндосимбионтов, хотя и не способны к фагоцитозу. Впрочем, у фагоцитирующих эукариот эндосимбиоз встречается гораздо чаще. Известны сотни случаев. Тот факт, что прокариоты не могут заглатывать другие клетки путем фагоцитоза, иногда приводят в качестве доказательства того, почему предок эукариот был обязан быть чем-то вроде примитивного фагоцита, а не прокариотической клеткой. Но у этого довода два слабых места. Во-первых, это просто неверно. Известны примеры эндосимбионтов, живущих внутри прокариот, хотя они и редки. Вторая проблема состоит в том, что хотя у эукариот нередки эндосимбионты, это, как правило, не приводит к образованию органелл. Нам известны лишь два таких случая – митохондрии и хлоропласты, хотя имелись миллионы других возможностей. Появление эукариотической клетки было единичным событием. Как отмечено в главе 1, хорошее объяснение должно включать ответ на вопрос, почему событие произошло всего один раз. Объяснение должно выглядеть правдоподобным, но не настолько, чтобы мы перестали задаваться вопросом, почему это не могло происходить многократно. Эндосимбиоз между прокариотами редок, но не настолько, чтобы являться причиной уникальности происхождения эукариот. Однако огромный энергетический выигрыш, полученный в результате симбиоза прокариот, в сочетании со сложностью синхронизации жизненных циклов, о чем мы поговорим в следующей главе, объясняет, почему такое событие произошло лишь однажды. У всех таких эндосимбионтов наблюдается уменьшение размеров генома. Самые маленькие бактериальные геномы, как правило, принадлежат эндосимбионтам. Так, в геноме возбудителя сыпного тифа, рикетсия, поразившего армию Наполеона, чуть более 1 миллиона пар нуклеотидов, в 4 раза меньше, чем у кишечной палочки. У карсонелла, эндосимбионта листобложки, самый маленький из известных бактериальных геномов. Он на 200 тысяч пар нуклеотидов короче, чем геномы хлоропластов некоторых растений. Нам почти ничего не известно о потере генов у эндосимбионтов прокариот, но нет оснований считать, что она происходила иначе. Мы можем быть уверены, что они точно так же теряют гены. Митохондрии когда-то были эндосимбионтами, живущими внутри археи. Потеря генов имеет большое значение. Эндосимбионтам она выгодна, поскольку ускоряет их рост. Кроме этого, она позволяет тратить меньше АТФ. Поставим мысленный эксперимент. Вообразим клетку, в которой живет 100 эндосимбионтов. Каждый эндосимбионт начинает свою жизнь как обычная бактерия, которая со временем теряет гены. Предположим, что изначально такая бактерия имеет бактериальный геном, содержащий 4000 генов, и в течение жизни она теряет 200 генов, 5% генома. Скорее всего, в первую очередь будут утрачены гены синтеза клеточной стенки, которые не нужны для жизни внутри другой клетки. Каждый из 200 генов кодирует белок, на синтез которого нужно затратить энергию. Сколько энергии будет сэкономлено, если эти белки не будут синтезироваться? В среднем каждый бактериальный белок состоит из 250 аминокислотных остатков и присутствует в клетке в 2000 копий. Для создания каждой пептидной связи, химическая связь, соединяющая аминокислотные остатки в белке, нужно потратить около 5 молекул АТФ. Так что 100 эндосимбионтов на синтез 2000 копий 200 белков потратят 50 миллиардов молекул АТФ. Если мы распределим эту энергию по жизненному циклу клетки, считая, что клетка делится каждые 24 часа, получится, что на синтез этих белков тратится 580 тысяч молекул АТФ в секунду. И это количество АТФ можно сэкономить, если эти белки не синтезируются. Конечно, у клетки нет необходимости тратить сэкономленный АТФ на что-либо конкретное, хотя некоторые цели есть. Но рассмотрим, на что в принципе можно потратить АТФ. Относительно простой признак, отличающий эукариот от остальных организмов, динамический внутренний цитоскелет, способный перестраиваться и изменять свою форму, что обеспечивает движение клеток и внутриклеточный транспорт. Главный компонент эукариотического цитоскелета — белок актин. Сколько актина можно синтезировать при потоке АТФ 580 тысяч молекул в секунду? Актин — это филамент, состоящий из мономеров, соединенных в цепь. Две такие цепи, скрученные в спираль, образуют филамент. Каждый мономер состоит из 374 аминокислот. В одном микрометре актинового филамента содержится 2 на 29 мономеров. Чтобы построить один микрометр актинового филамента, нужна 131 тысяча молекул АТФ, что теоретически позволяет построить за секунду около 4,5 микрометров актина. Если вам показалось, что этого маловато, я напомню, что обычная длина бактериальных клеток — пара микрометров. Для сравнения, обычная скорость сборки актиновых филаментов в клетках животных — от 1 до 15 микрометров в минуту. Но в клетках некоторых фораминифер эта скорость может достигать 12 микрометров в секунду. Однако следует помнить, что это скорость сборки филамента из готовых мономеров актина, а не синтез актина деново. Поэтому энергии, сэкономленной эндосимбионтами при потере генов, 5% генов, достаточно для развития динамического цитоскелета, что, несомненно, и произошло. Имейте в виду, что 100 эндосимбионтов на клетку — это довольно скромная оценка. У некоторых крупных амеб в клетке минимум 300 тысяч митохондрий. Но эндосимбионты пошли дальше и утратили не 5% генов, а гораздо больше. Митохондрии потеряли почти все свои гены. У нас и прочих животных в митохондриях сохранилось лишь 13 белок-кодирующих генов. Если считать, что предки митохондрий не слишком отличались от современных альфа-протеобактерий, то их геном должен был кодировать около 4000 генов. Вступив в эндосимбиоз и превратившись в митохондрии, они потеряли более 99% своего генома. Если мы снова рассчитаем энергетический выигрыш, то получим. Если 100 эндосимбионтов потеряют 99% генов, это позволит сэкономить около 1 триллиона молекул АТФ за 24-часовой жизненный цикл, или 12 миллионов молекул АТФ в секунду. Но митохондрии не экономят энергию, они производят АТФ. По способности к производству АТФ митохондрии не уступают своим предкам, но в то же время они снизили собственную энергетическую стоимость настолько, насколько было возможно. В результате эукариоты приобрели такую энергию, как у множества бактерий сразу, и при этом сэкономили на синтезе белка. Вернее, они стали получать энергию за чужой счет. Хотя митохондрии потеряли большую часть своих генов, некоторые из них были перенесены в ядро. Подробнее об этом в следующей главе. Кое-какие из них продолжают кодировать те же белки, что и раньше, и выполняют свои старые функции. Такие гены не способствуют экономии энергии. Но некоторые из перенесенных в ядро генов не были нужны ни эндосимбионту, ни клетке-хозяину. Эти проникшие в ядро генетические флибустьеры способны свободно менять свои функции, поскольку действие отбора их не сдерживает. Такие избыточные фрагменты ДНК послужили исходным генетическим материалом в эволюции эукариот. Некоторые из них дали начало целым семействам генов, которые могут выполнять самые разные функции. Известно, что у первых эукариот было около 3000 генных семейств, которых не было у бактерий. Утрата генов митохондриями сделала возможным накопление новых генов в ядре, а их хранение там не потребовало энергетических затрат. Теоретически, если в клетке живет 100 эндосимбионтов и из каждого в ядро будет перенесено 200 генов, около 5% всех генов эндосимбионта, то клетка-хозяин может приобрести 20 тысяч новых генов, фактически целый человеческий геном, которые могут применяться во всевозможных целях и без какой-либо затраты энергии. От новых горизонтов, которые открывает приобретение митохондрий, просто дух захватывает. Остаются лишь два вопроса, которые тесно связаны друг с другом. Во-первых, все приведенные рассуждения вращаются вокруг проблемы соотношения площади поверхности и объема у прокариот. Но некоторые бактерии, например, цианобактерии, вполне способны значительно увеличивать площадь поверхности своих биоэнергетических мембран путем их впячивания внутрь клетки и сворачивания в сложные структуры. Почему остальным бактериям не удалось обойти ограничения хемиосматического сопряжения при помощи впячивания мембран? Во-вторых, если потеря генов имеет такое значение, то почему митохондрии не довели дело до победного конца и не утратили весь геном, что принесло бы им несомненную энергетическую выгоду? Ответив на эти вопросы, мы поймем, почему развитие бактерий за 4 миллиарда лет не сдвинулось с мертвой точки.